Часть вторая. Применение осознанного питания. Плотность питательных веществ. В этой части мы рассмотрим одно из самых важных понятий, которое изменит ваше представление о питании и определит ваш процесс нутрициологии. Плотность питательных веществ обозначает количество жизненно важных питательных веществ, которые предоставляет продукт в зависимости от его размера. Для наглядности, питательно-плотный продукт – это тот, который, несмотря на небольшой размер, содержит большое количество незаменимых аминокислот, жирных кислот, витаминов и минералов. Какая основная цель вашего питания, независимо от ваших условий и целей? Обеспечивать максимально возможную питательную плотность изо дня в день. Если цель питания – это поддержка организма, логично стремиться к максимальной питательной ценности потребляемых продуктов априори. Это и есть осознанное питание, осознание своей цели в питании. Учитесь определять питательные вещества в каждом продукте. Осознанное питание подразумевает знание того, что дает вам каждый продукт. Это может потребовать усилий и времени на изучение, но со временем это окупится. На протяжении жизни вам не нужно будет изучать новые продукты и их питательные вещества каждый год. Это должно преподаваться в школе. Мы уже говорили о килокалориях. Понимание того, что калории и микроэлементы сами по себе не являются основными показателями, это важный шаг. Здоровое питание и потеря жира могут быть достигнуты при потреблении 2500 калорий из питательных продуктов, в то время как 1800 калорий из обработанных продуктов могут привести к набору жира и ухудшению здоровья. Понятие макронутриентов, с другой стороны, тоже очень расплывчатое. 100 граммов животного белка не имеют ничего общего со 100 граммами растительного белка. 100 граммов жира растительных масел не имеют ничего общего со 100 граммами оливкового масла Extra Virgin. И то же самое, 100 граммов углеводов из фруктовых соков не имеют ничего общего со 100 граммами батата, картофеля или гречки. Макроэлементы не дают полной картины. Нам нужно углубляться и понимать, какие конкретно питательные вещества содержатся в этих макро. Более того, как я люблю говорить, мы занимаемся бизнесом микроэлементов. При этом акцент должен быть на микроэлементах, витаминах, минералах, ферментах и других кофакторах. Так как именно дефицит микроэлементов вызывает наибольшие проблемы. Обычно мы испытываем дефицит не макро, а микроэлементов. Поэтому, рассматривая продукты, например, оливки, нужно понимать, какой тип жира, макроэлемент, они содержат. В этом случае это в основном мононенасыщенные жиры. И также нужно знать, содержит ли продукт полезные микроэлементы. Например, оливки содержат полифенолы с антиоксидантным эффектом. С этой информацией питание становится актом самоуважения. Вы чувствуете, что то, что вы едите, дает вашему организму необходимое. Какие продукты обладают наибольшей питательной плотностью? Или, другими словами, если вы правильно поняли сказанное ранее, какие продукты должны составлять основу вашего рациона? Согласны, понимаем, что цель питания – это максимальная концентрация питательных веществ и достаточное количество энергии. Поэтому продукты, которые содержат наибольшее количество питательных веществ, должны стать основой вашего рациона. Я сделаю утверждение, которое может вас удивить и противоречит текущим модным нарративам. Яйца, мясо и рыба должны составлять основу вашего рациона. Почему? Потому что яйца, мясо и рыба, включая все морепродукты, это продукты с высочайшей плотностью питательных веществ. Это не просто мое мнение, это данные, основанные на логике функционирования человеческого организма. Продукты животного происхождения наиболее питательны. Они способствуют лучшему функционированию организма и, следовательно, более высокому состоянию здоровья. Вспомните о яйцах, одном из наиболее питательных продуктов, которое уступает только телячьей печени. Одно яйцо содержит незаменимые аминокислоты высочайшего качества и усвояемости. Жирные кислоты и холестерин наилучшего качества. Практически все витамины, необходимые организму А, Д, Е, К, В. Много минералов, таких как фосфор, селен, железо и цинк, важнейший холин, который является составной частью одного из ключевых нейротрансмиттеров для функционирования нервной системы. Большинство из этих питательных веществ находится в желтке, который часто подвергается неоправданной критике. Есть ли смысл ограничивать потребление яиц до 3 или 4 в неделю? Или разумнее увеличить потребление до 2-4 яиц в день? Решайте сами. Много лет назад было опровергнуто, что яйца повышают уровень холестерина, который, как мы знаем, не является проблемой как таковой. И напротив, было доказано, что они улучшают липидный профиль, триглицериды, тип холестерина и так далее. Поэтому, если вы каждый день едите яйца, мясо и рыбу хорошего качества, вы будете получать все необходимые незаменимые аминокислоты, большое количество витаминов, минералов, а также незаменимые жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, и неэссенциальные, такие как насыщенные жиры и холестерин. В то же время вы будете получать часть энергии в вашем рационе, особенно если вы отдаете предпочтение наиболее питательному мясу, красное мясо, выращенное на пастбищах, или наиболее питательной рыбе, жирная рыба. Какие продукты менее насыщены питательными веществами? То есть какие продукты содержат наименьшее количество аминокислот, жирных кислот, витаминов и минералов? Продукты, содержащие много углеводов, и те, в которых преобладает растительный белок, имеют наименьшую плотность питательных веществ. К таким продуктам относятся бобовые, хлеб, паста, овсянка, рис, картофель и другое. Это не означает, что они вредны или не имеют места в рационе, но они не могут составлять основу нашего питания. Если мы сделаем их основой, мы получим питание с высоким содержанием энергии и низким содержанием питательных веществ. Это может привести к метаболическим проблемам, как из-за избытка энергии, так и из-за недостатка микроэлементов и постоянного использования глюкозы в метаболизме. Помните, я на вашей стороне. Я передаю информацию о том, как функционирует организм и что ему нужно. Если эти данные представляют собой большой шок, потому что они опровергают укоренившиеся убеждения, на которых вы строили свою жизнь, это абсолютно нормально и понятно, что вы можете начать защищаться или воспринять это как нападение. Возьмите время, чтобы переварить эту информацию. И, как я всегда говорю, не верьте мне на слово. Попробуйте сами и сделайте собственные выводы. Не придерживайтесь сбалансированного питания. Нет, не придерживайтесь сбалансированного питания. В любом случае, смещайте баланс в сторону продуктов, которые дают наибольшее количество питательных веществ, так как это те продукты, которые вам нужны в наибольшем количестве. Концепция «есть немного всего» не имеет основания. Вы должны есть как можно больше того, что вам нужно, и дополнить это небольшим количеством других продуктов, которые дополняют ваше питание. Питаясь всем понемногу, вы получаете немного от ничего. Основой вашего питания должны быть продукты с высокой плотностью питательных веществ, которые обеспечат практически все необходимые витамины и минералы. А затем дополните ваше питание дополнительным источником энергии и другими витаминами и минералами. Какой будет приоритет предоставления энергии? Полезные жиры, так как помимо энергии они обеспечивают компоненты для формирования структур, необходимых организму. Кроме того, продукты, содержащие полезные жиры, также предоставляют большое количество витаминов и минералов. Примеры таких продуктов – оливковое масло Extra Virgin, масло, сыры из сырого молока, орехи, какао, оливки, авокадо – все они содержат полезные жиры и большое количество витаминов и минералов. Таким образом, у нас есть основа из мяса, яиц и рыбы, дополненная полезными жирами, что обеспечит нам дополнительное количество микроэлементов и составит значительную часть необходимой энергии. Эти два элемента дадут нам 80% нужного питания. Что же осталось? Остались углеводы, которые обеспечивают энергию и овощи. Помним, что углеводы с высокой энергетической ценностью имеют низкое содержание необходимых питательных веществ и представляют большое количество глюкозы. Они должны быть дополнительным источником энергии. Кто потребует их больше, а кто меньше? Больше всего они понадобятся людям, занимающимся физической активностью и тренировками. Меньше тем, кто ведет более сидячий образ жизни и занимается физической активностью меньше. Отлично. Теперь вы хорошо понимаете, что нужно вашему организму, как и прежде всего почему. Это и есть осознанное питание. Послушай, Маркус, а что насчет овощей? Овощи не должны быть основой вашего питания. Снова настоятельно рекомендую прослушать раздел, где опровергается миф о том, что овощи и фрукты должны составлять основу питания. Теперь мы объясним, как применять эту информацию. Напомним, овощи не содержат аминокислот. Жирных кислот, а содержат только небольшое количество витаминов и минералов. Они дают воду, немного витаминов и минералов, а также клетчатку. Это не означает, что овощи плохи или неинтересны для здоровья. Нет, это означает, что они не могут составлять основу вашего питания и, следовательно, являются дополнением. В самой концепции дополнения подразумевается, что оно не может заменить основное. Итак, если вы заменяете яйца на брокколи в своем рационе, не делайте этого. Если, выбирая листья салата и шпината, вы отказываетесь от печени ягненка или говядины, не отказывайтесь. Если из-за брюссельской капусты вы исключаете авокадо, думаю, я ясно выразился. Сначала обеспечьте плотность питательных веществ на вашей тарелке, а затем добавляйте овощи по вкусу. Позже мы поговорим о здоровой тарелке. Теперь, почему я считаю полезным есть овощи? Поскольку, так же как и животные, овощи выращиваются на бедных почвах, если животные не пастбищные, они также содержат меньше витаминов и минералов. Кроме того, некоторые витамины и минералы присутствуют в овощах в большем количестве, чем в продуктах животного происхождения. Например, витамин С. Таким образом, овощи помогают нам дополнить наше потребление витаминов и минералов и обеспечить отсутствие дефицитов. Вернемся к витамину С. Его можно получать из сырой печени. Но кто ест сырую печень? Вот что я имею в виду. Введение овощей упрощает поддержание питания без дефицита. Также всегда полезно есть некоторое количество овощей из-за клетчатки, которая помогает кишечному транзиту и необходима для поддержания сбалансированной микробиоты. Помните, овощи не являются основой здоровой микробиоты, они являются необходимым компонентом для ее достижения. Мой совет – старайтесь разнообразить овощи на неделю, чтобы избежать накопления токсичных веществ и антинутриентов, которые могут повредить организм при избыточном потреблении. Овощи имеют свои плюсы, но также содержат натуральные яды, чтобы их не ели животные, и ненатуральные яды, которые мы добавляем в процессе массового выращивания. Кроме того, богатый выбор овощей обеспечит большее разнообразие микроэлементов. Старайтесь выбирать все цвета, каждый цвет представляет собой основной микроэлемент. Будьте осторожны с сырой зеленью и обращайте внимание, если она вызывает у вас расстройство. Такое случается со многими. Если это ваш случай, имеет смысл уменьшить количество, не делать большие порции салатов или предпочитать приготовленные овощи. Один вид овощей, который не может отсутствовать раз в неделю, это овощи из семейства крестоцветных. Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста. Они очень важны для правильной экспрессии ваших генов, то есть для предотвращения нежелательных генетических мутаций. Обязательно ли добавлять овощи в каждое блюдо? Нет. На самом деле, может быть полезно не включать их в завтрак. Завтрак, кстати, это не еда, которая происходит рано утром, а еда, которая прерывает пост, то есть первая еда дня, независимо от времени. Завтрак, понимаемый таким образом, является самым важным приемом пищи дня, так как он оказывает огромное влияние на то, как мы будем чувствовать себя в течение следующих 24 часов по отношению к нашим уровням энергии и ощущением голода и насыщения. По этой причине на завтрак мы стараемся максимизировать плотность питательных веществ не только потому, что это лучше всего усваивается. После 12 или более часов голодания все органы отдохнули и имеют лучшую способность к перевариванию, но и потому, что это лучше всего для организма в данный момент, чтобы поддерживать энергию в течение следующих 24 часов и регулировать чувство голода и насыщения. Иногда максимизация плотности питательных веществ на завтрак означает отсутствие овощей, и это нормально. Вы добавите их в обед и ужин. Другой часто задаваемый вопрос – нужно ли есть овощи каждый день? Нет. Если в какой-то день вы не съели овощи, ничего страшного не произойдет. Если ваша еда была плотной с точки зрения питания, вы все равно получите большинство витаминов и минералов, необходимых вашему организму. А также не обязательно есть овощи для того, чтобы нормально ходить в туалет. Запор – это явный признак дисбаланса микробиоты. плохой работы кишечника и других проблем, таких как обезвоживание, замедленный обмен веществ или хронический стресс. Я не буду углубляться в это, так как это выходит за рамки данной книги, но полезно иметь такую информацию для дальнейшего изучения и выводов. Откажитесь от здоровой тарелки. Я хочу помочь вам изменить важное ограничивающее убеждение относительно питания, а именно идею о том, что ваша еда должна помещаться на одной тарелке. Почему? Потому что это будет зависеть от множества факторов, не так ли? От того, едите ли вы больше или меньше, от того, делаете ли вы 2 или 5 приемов пищи в день, от того, есть ли в этом приеме пищи овощи. Не ограничивайтесь. Особенно если ваша идея о здоровой тарелке – это гарвардская тарелка. Половина овощей, четверть белка и четверть злаков или круп. Практически ноль жиров, но, конечно, фрукты на десерт. Эта тарелка содержит мало белка, мало энергии, и она поступает из наименее питательных углеводов, злаков, мало витаминов и минералов из-за всего того, что вы уже знаете. Я всегда говорю, что думаю, что ее придумали, чтобы вызвать дефицит питательных веществ, и чтобы вы чувствовали голод. Идеально подходит для того, чтобы вам нужно было есть 5 или 6 раз в день. Основная ошибка, с которой я сталкиваюсь, это убеждение, что все, что вы едите, должно помещаться на одной тарелке. Более того, эти люди считают, что им нужно включать много овощей, чтобы насытиться, и в итоге заполняют тарелку продуктами с низкой плотностью питательных веществ и низкой энергией. Через некоторое время они снова начинают чувствовать голод. Они наполняют желудок, но это не настоящая сытость. После того, как вы съедите миску салата, вы будете сыты, но если через 2 часа вы снова проголодаетесь, это признак того, что вы не насытились по-настоящему. Сытость длится от 5 до 8 часов и появляется, когда организм распознает, что вы предоставили необходимые ему питательные вещества. Это гормональный сигнал, а не чувство наполнения желудка. Вы должны учитывать концепцию плотности питательных веществ и обеспечивать в каждом приеме пищи то, что вам нужно. Иногда все поместится на одной тарелке, которая не будет соответствовать гарвардской тарелке. В других случаях на двух. Обратите внимание, что даже простое изменение способа приготовления яиц уже влияет на количество необходимых тарелок. Если вы готовите омлет, он займет половину или меньше тарелки. Если вы готовите 3 или 4 яйца на сковороде, они займут весь диаметр тарелки. Останемся здесь, так как мы можем есть только на одной тарелке. Нет. В этом последнем примере как минимум потребуется 1 или 2 тарелки дополнительно. Возможно, еще одна миска с овощами и другая тарелка, где будет источник энергии из жиров или углеводов вместе с дополнительным белком. Я ем 1, 2, 3 или 4 тарелки в зависимости от дня и обстоятельств. Учитесь питаться и предоставлять своему организму то, что ему нужно, и вам не придется беспокоиться о произвольных размерах порций. Если я делаю 1 прием пищи в течение дня, я, вероятно, съем 4 тарелки. Если я делаю 2 приема пищи в день, вероятно, каждый из них будет состоять из 2 или 3 тарелок. Если я делаю 3 приема пищи в день, возможно, 1 блюда на каждый прием будет достаточно, но иногда это будет 2. Если вы примерно знаете, что вам нужно потреблять в течение дня, вы будете знать, как это сделать в зависимости от числа приемов пищи. Маркос, но сколько же мне есть? Это то, что у меня каждый день спрашивают многие и почти агрессивно. Знаете, в чем дело? В общем, в нашей повседневной жизни мы хотим все держать под контролем. И особенно в отношении нашего тела, где мы всю жизнь действовали как тираны, навязывая ему то, что, как нам кажется, оно должно есть в каждый момент. Вам намного удобнее применять фиксированные и произвольные меры к своему питанию. Вам удобнее с фиксированной структурой тарелки. Вам удобнее с лимитом потребления килокалорий в день. Вам удобнее делить свою еду в течение дня на процентное соотношение макронутриентов. Вам удобнее иметь фиксированное количество приемов пищи, чтобы не случилось. Эта потребность в строгом контроле питания отражает то, как вы ведете себя в других сферах жизни. Подумайте об этом. Вам нужно, чтобы люди были предсказуемыми, и когда они ведут себя иначе, чем ожидалось, это вызывает у вас отторжение или вам становится неудобно рядом с ними. Когда вы планируете путешествие, вы должны планировать его по часам. Если в вашу ежедневную рутину или расписание вмешивается непредвиденное событие, этого достаточно, чтобы вы стали раздраженными и расстроенными на весь оставшийся день. Вы не переносите идею отсутствия точных указаний, только если вы осмелитесь отпустить контроль, вы сможете добиться успеха в этом процессе. Я даю вам слово, что если вы выберете продукты с высокой плотностью питательных веществ, будете есть в нужных пропорциях и есть до насыщения, ваш организм сам отрегулируется менее чем за месяц. Какие эти правильные пропорции? Давайте разберемся. Подумайте, добавите ли вы овощи на свою тарелку. Если да, добавьте небольшое количество. Не переусердствуйте. Всегда можно съесть больше, когда вы обеспечите самое важное. Обеспечьте достаточное количество белка из продуктов с высокой плотностью питательных веществ – яйца, мясо и рыба. Ешьте белок до тех пор, пока не насытитесь им. Белок не обманывает, то есть, когда вы съели, например, 2 стейка, если вам не хочется есть больше и вы чувствуете себя сытым, от этого продукта вы можете остановиться на этом. Сколько вы съедите стейков, зависит от того, что говорит вам ваше тело в этот момент. Дополните прием пищи основным источником энергии, который вы выберете для этого приема – жиры или углеводы. Хотя я говорил, что жиры будут преобладать как источник энергии в течение дня. Чаще всего, хотя всегда есть исключения, может случиться так, что в конкретном приеме пищи будет больше углеводов. Ешьте здоровые жиры или углеводы до насыщения. Доверьтесь мне. Если вы включили овощи и ваш источник белка поступает из продуктов с высокой плотностью питательных веществ, можете быть уверены и есть ваш источник энергии до насыщения. Рассмотрим пример. Вы съедаете овощное пюре. Вы едите стейки до насыщения, например, 2,5. Вы едите авокадо, выбранный вами источник жира в этой еде до насыщения. Вы съели половину авокадо и все еще чувствуете голод? Значит, вы можете съесть больше авокадо или добавить другой источник жира до насыщения, например, несколько миндальных орехов. Ешьте до насыщения. Есть до насыщения на каждом приеме пищи – это один из ключей к регулированию гормонов голода и сытости. Если вы не насытились, вскоре почувствуете голод снова, а это нам не нужно. Когда можно доверять своим ощущениям сытости при еде? Когда вы выбираете продукты с высокой плотностью питательных веществ. Когда вы едите согласно вышеупомянутым рекомендациям, то есть, если вы насытились, съев 2 авокадо, но почти не тронув стейк из говядины, вы не соблюдаете пропорции, и это будет ошибкой. В таком случае вы будете получать избыток энергии. Когда вы едите медленно и тщательно пережевываете. Этот последний пункт – ключ ко всему. Сигнал сытости доходит до мозга только через 20 минут после начала еды. Если, как и многие люди, вы поглощаете еду за 10 минут, вы не сможете полагаться на свои ощущения сытости. Может быть, вы бы насытились, если бы ели медленно, в течение получаса, но съев все за 10 минут, даже если вы следовали рекомендациям по составу еды, вполне вероятно, что вы переели. И те миндальные орехи, которые я сказал добавить, действительно могут оказаться лишними. Хорошая новость? Это не проблема, если вы придерживаетесь концепции осознанного питания. Почему? Потому что после переедания вы почувствуете тяжесть. Это будет означать, что вы переели, и, следовательно, вы научитесь не переедать в следующий раз. Проблема, с которой я сталкиваюсь у многих людей, с которыми работаю, это страх ошибиться. Что такого, если сначала вы сделаете 1 или 10 неправильных приемов пищи? Это как раз то, что позволит вам учиться, узнать свое тело и понять, как правильно питаться. Страх тут опять-таки связан с возможным набором веса. Об этом мы поговорим позже. Важно, чтобы я сейчас объяснил разницу между насыщением и переполнением. Многие люди путают эти ощущения. Насыщение – это приятное чувство. С одной стороны, мы наполняем душу, то есть едим то, что нам нужно. Мы не ограничиваемся в количестве, это приводит к тому, что я называю переходом на другую страницу после еды. Человек, который не наелся, будет продолжать думать о еде в течение оставшихся часов до следующего приема пищи. Это не позитивно. Нужно чувствовать себя удовлетворенным после еды. С другой стороны, насыщение – это приятное чувство на уровне кишечника, то есть вы насытились, но не чувствуете тяжести или дискомфорта в кишечнике. Нормально ощущать процесс пищеварения в течение 30 или 40 минут, но это не должно быть мучительным или неприятным. Между насыщением и переполнением есть тонкая грань. Мы привыкли наполняться едой, то есть когда мы насытились и думаем что-то вроде «я хорошо поел», мы также склонны думать «можно съесть еще немного». И здесь возникает ошибка. Мы путаем отсутствие чувства тяжести в кишечнике с отсутствием насыщения. Вы уже насытились. На самом деле, когда вы съедите этот дополнительный кусок, почувствуете чрезмерную тяжесть. Это уже не насыщение, это переполнение. Опять-таки, этот метод проб и ошибок необходим и полезен для окончательного понимания этих двух ощущений и для более осознанного определения, когда вы насытились, чтобы прекратить есть. Метаболическая гибкость. У нас есть ясная цель питания – максимизация плотности питательных веществ. Это одно из требований к здоровому питанию. Теперь поговорим о другом требовании, чтобы питание обеспечивало метаболическую гибкость организма. Метаболическая гибкость – это способность организма использовать тот или иной источник энергии, жиры или глюкозы, в зависимости от потребности и доступности, стремясь к максимальной эффективности в получении энергии. Метаболически гибкий организм – это тот, который использует жир в качестве источника энергии большую часть времени как в состоянии покоя и легкого движения, так и при умеренной или высокой физической активности и оставляет глюкозу для действительно необходимых моментов – интенсивные усилия. Вот некоторые симптомы явной нехватки метаболической гибкости. Ощущение голода через 2-4 часа после еды. Неспособность показать результат в интенсивной тренировке или при работе с весом без потребления углеводов перед этим. Неспособность выдержать 16-часовое голодание без сильного чувства голода. Потеря почти всего прогресса после 2 недель без тренировок. Потеря значительного объема мышц, я испытал это в прошлом. Существенное снижение результатов после часа тренировки, неспособность тренироваться натощак, если только не была проведена углеводная загрузка накануне. Сегодня плохая метаболическая гибкость у большинства людей связана с неспособностью эффективно использовать жир в качестве источника энергии, поэтому мы сосредоточимся на этом аспекте. Однако также происходит нехватка метаболической гибкости, когда теряется эффективность использования глюкозы как источника энергии. Это происходит при длительном соблюдении диеты с очень низким содержанием углеводов или кетогенной диеты. Как всегда, в крайностях нет ничего хорошего. Зависимость от глюкозы. Перед тем, как перейти к этой части, я рекомендую вам переслушать ту часть, где я рассказывал о мифе «Углеводы – ваш основной источник энергии». Длительное питание с высоким содержанием углеводов, что, по сути, предлагается в печально известной пирамиде питания и модели 5 приемов пищи, приводит к нарушению метаболизма. Это делает нас зависимыми от глюкозы, мы теряем метаболическую гибкость и вызывает постепенное ухудшение состояния организма, о котором мы уже говорили. Если постоянно снабжать организм глюкозой, чье использование приоритетно, как мы уже обсуждали, тело становится ленивым в использовании жиров. Поскольку каждые 2-3 часа поступают углеводы, организм специализируется на их переработке для получения энергии и прекращает активировать метаболические пути и экспрессию генов, которые связаны с метаболизмом жиров. Спортсмены из-за высокого энергетического расхода немного смягчают все эти повреждения, по крайней мере, временно, так как все имеет свою цену, и в их случае часто расплата наступает сразу после завершения спортивной карьеры. Хотя они считают, что их способность использовать жир как источник энергии лучше, чем у средней сидячей популяции, на самом деле это не так. Их организм все равно активно использует глюкозу. То есть тренировка значительно улучшает метаболическую гибкость, но без изменения питания этот максимум не будет достигнут. Только спортсмены, которые решились применять эту новую парадигму, знают это. К сожалению, убеждение, что нужно потреблять огромное количество углеводов для поддержания спортивных результатов, довольно сильно укоренилось. Люди, зависимые от глюкозы, испытывают низкий уровень энергии в течение дня. Парадоксально, они ставят в приоритет продукты с самой высокой энергетической ценностью – углеводы, и все равно имеют низкий уровень энергии. Хуже всего, что они не осознают этого, так как никогда не испытывали каково это жить с высоким уровнем энергии. Это не имеет отношения к чувству прилива энергии в определенные моменты. Наоборот, это связано с поддержанием стабильного уровня энергии в течение дня. То есть чувствуете себя энергичными постоянно, независимо от того, едите вы или нет. Чувство голода каждые 2 или 3 часа – это признак низкой энергии. Тело просит еду, потому что ему не хватает энергии. Чувство усталости и сонливости после еды, особенно после обеда, это симптом низкой энергии. Нужда в большом количестве кофе между 3 и 4 чашками в день – это симптом низкой энергии. Восстановление метаболической гибкости. Хотя тренировки крайне важны для достижения максимальной метаболической гибкости, решающим является питание. Оно должно способствовать метаболической гибкости. Какой бы ни была ваша цель с питанием, сначала необходимо восстановить метаболическую гибкость. Если вы перешли от питания, где углеводы преобладали как источник энергии, вам потребуется снизить их количество на длительный период. Хотя я не поддерживаю конкретные диеты, если мне нужно выбрать подход, а не конкретную диету, я выберу стиль жизни с низким содержанием углеводов на временной основе. Это мы обсудим позже, так как он лучше всего подходит для функционирования человеческого организма. Помните основное рассуждение о 2 источниках энергии, чтобы понять это утверждение. Этот период с низким содержанием углеводов будет более или менее длительным в зависимости от того, занимаетесь ли вы физической активностью, так как тренировки ускоряют восстановление метаболической гибкости, и от вашего контекста. В первую очередь, это ваш пол и уровень стресса в течение дня. При высоких уровнях стресса подход к снижению углеводов должен быть менее агрессивным, и, следовательно, восстановление метаболической гибкости будет более медленным. Если вы женщина репродуктивного возраста, вы также более чувствительны к стрессу, и может быть целесообразным менее агрессивный подход к снижению углеводов и голоданию. Об этом мы еще поговорим. Варианты низкоуглеводного питания могут варьироваться от нулевого потребления углеводов в день до 150 граммов. От этого зависит, насколько агрессивным будет подход. При кето-диете, которая в последнее время приобрела популярность, потребление углеводов не превышает 50 граммов в день. 70% энергетического рациона составляют жиры, а белки находятся на умеренном или низком уровне, около 25%. Кроме того, это питание характеризуется низким содержанием калорий и часто сочетается с периодическими голоданиями. Таким образом, это самый агрессивный и стрессовый для организма подход. Такая диета показала высокую эффективность в лечении или смягчении различных заболеваний, болезнь Альцгеймера, эпилепсия, диабет, и помогла многим людям добиться успеха в процессе потери жира после многих лет неудач с различными методами. Тем не менее, я не рекомендую придерживаться ее долго, так как она слишком сильно нагружает организм в современных условиях постоянного стресса и недостатка контакта с природой. Моя рекомендация заключается в том, чтобы не придерживаться ее более 3 месяцев, и если после месяца использования возникают негативные ощущения, отказаться от нее в пользу более умеренного подхода. Тем не менее, важно упомянуть об этой диете, чтобы вы могли изучить ее и провести собственные эксперименты. Прогрессия для восстановления метаболической гибкости, то есть метаболизма жиров. Замените углеводы на основной источник энергии, то есть приоритизируйте жир как источник энергии. Постепенно увеличивайте долю жиров в своем рационе, начиная с 30% и увеличивая до 50% или 60% по мере адаптации вашего организма. Сократите количество приемов пищи с 5 до 3. Рекомендуется сочетать это с предыдущим шагом. Более длительные интервалы между приемами пищи будут способствовать использованию жиров в качестве источника энергии. Старайтесь оставить 12 часов между последним приемом пищи одного дня и первым приемом пищи следующего дня. Это не следует рассматривать как голодание. Это минимальное время, необходимое для обеспечения отдыха и восстановления органов пищеварительной системы. В течение этих 12 часов вашему организму придется вновь использовать жиры. Введите голодание в свою жизнь. Учтите при снижении потребления углеводов. Когда вы урезаете углеводы в своем рационе, могут возникнуть некоторые изменения, к которым стоит быть готовым. вы потеряете значительное количество воды. Каждый грамм глюкозы, углевод, который использует организм, хранится вместе с 4 граммами воды. Это может вызвать потерю веса, что часто используется для продвижения различных услуг или программ. Это правда, но вес в данном случае представляет собой только воду. Если это помогает вам выглядеть лучше и мотивирует вас продолжать процесс, отлично. Но важно не отклоняться от цели. Улучшить метаболическую гибкость и укрепить здоровье. Поскольку вы потеряете много воды, важно компенсировать это достаточным количеством соли. Возможно, вы заметите уменьшение отечности. Это положительный эффект, поскольку он указывает на снижение воспаления. Высокое потребление углеводов способствует воспалению, и большинство источников углеводов содержат вредные вещества. Поэтому важно пить воду, чтобы удалить воспаление и продукты распада. Вначале вы можете ощущать меньшую энергию, хотя этого может не произойти, так как каждый организм индивидуален, или сильное эмоциональное голодание, требующее потребления углеводов. Возможно, вы почувствуете головокружение или так называемое падение сахара, что означает, что уровень глюкозы впервые за долгое время стабилизировался на нормальном уровне. Это не представляет угрозы. Да, уровень сахара снизился с высоких значений, которые стали нормой. Это не значит, что нужно возвращаться к этим уровням. Вам нужно привыкнуть, и это падение сахара пройдет быстро. Как я уже говорил, углеводы вызывают сильную зависимость. Организм будет требовать их, так как привык к их наличию. Поэтому важно завершать прием пищи, насыщаясь продуктами с высокой плотностью питательных веществ. Это уменьшит вероятность возникновения приступов голода. Осознанное, естественное, неизбежное голодание. Осознанное, потому что мы практикуем его с ясной целью – восстановить здоровье, а не из-за слухов о потере веса. Естественное, поскольку это процесс, присущий человеку, такой же базовый, как еда и сон. Мы так генетически адаптированы к голоданию, что даже человек, не практиковавший его много лет, чувствует себя комфортно после 3 голодания. Неизбежное, поскольку если вы следуете рекомендациям по максимизации плотности питательных веществ, приоритету жиров как источника энергии, питаетесь до насыщения и не делаете более 3 приемов пищи, это произойдет, естественно, без усилий. С людьми, с которыми я работаю, часто происходит следующее. Мы назначаем 3 приема пищи в день, насыщенных питательными веществами, где едим до насыщения, обычный завтрак, обед и ужин. И через 2 недели я почти ожидаю следующее сообщение. «Маркос, я уже прихожу к ужину без чувства голода, что делать?» Необходимо просто следовать естественному и неизбежному процессу – дать место голоданию. В этом и есть прелесть этого процесса. Вы не заставляете себя насильно, вы просто предоставили организму необходимые питательные вещества и нужное количество пищи. Теперь вы пожинаете плоды за то, что рискнули потерять страх и сделали шаг. Вуаля, вы отрегулировали свой метаболизм. Вы частично восстановили правильную гармонию тела, так же, как не следует бояться есть, не следует бояться пропустить прием пищи, когда организм этого требует. Разве это не удивительное чувство? Вновь подключиться к своему организму и не беспокоиться о том, едите вы много или мало, так как вы понимаете, что ваше тело знает, что ему нужно, будь то больше или меньше. Это осознанное питание. Как действовать после того, как вы дали место голоданию? Понимать, что вы пропустили 1 прием пищи, и не ожидать, что это обязательно повторится на следующий день. Даже можно ожидать, что на следующий день организм потребует больше пищи, особенно при первом приеме пищи. Было бы ошибкой не прислушиваться к этим сигналам снова. Возможно, вы почувствуете голод за ужином, даже если накануне его не было. Если вы начнете входить в этот цикл активного слушания, плотности питательных веществ и интервального голодания, ваш метаболизм будет продолжать регулироваться. Это, по моему мнению, идеальный тип голодания, тот, который возникает естественно. И на типичный вопрос «Маркос, как насчет ежедневного интервального голодания на 16 часов, 16 на 8?» Ответ следующий. Зависит от ситуации. Если у вас получается естественно голодать 16 часов каждый день, и вы чувствуете себя хорошо со временем, нет причин это прекращать. Однако проблема заключается в том, с какой целью люди практикуют голодание. Намерение голодать 16 часов в день не является рекомендуемым. Голодание не должно быть целью. Не следует следить за часами голодания. Мы снова отдаляемся от нашего организма, что противоположно тому, что мы хотим достичь. Голодание происходит естественно, благодаря регулировке нашего организма, гормонов голода и насыщения, а также улучшению метаболизма жиров, что позволяет нам чувствовать себя комфортно и иметь энергию, когда мы не едим. Такое естественное голодание нестабильно. Бывают дни, когда оно длится 16 часов, когда организм требует еды. В другой день оно может длиться 18 или 20 часов. И может быть так, что один день вы не голодаете и просто соблюдаете 12-часовой интервал между последним приемом пищи одного дня и первым на следующий день. Я всегда говорю следующее. Одно дело, если вы можете голодать от 16 до 20 часов, что указывает на здоровый метаболизм, и совершенно другое – делать это каждый день. Конечно, вы сможете это делать без сомнения, но какой ценой? Ценой стресса для организма. В момент, когда вы перестанете прислушиваться к чувству голода и продолжите голодать, вы будете высвобождать больше стрессовых гормонов – кортизол, адреналин, норадреналин, которые будут давать энергию для продолжения функционирования без еды. Это время от времени дает очень полезные эффекты. Это называется гормезис. И это явление, при котором острый стресс оказывает положительное влияние на организм, когда вы позволяете ему отдохнуть и восстановиться. Однако, если стресс не является временным, и каждый день вы перегружаете организм, наступит день, когда вы перегорите, и вместо того, чтобы чувствовать себя превосходно во время поста, с большим количеством энергии, легкостью и концентрацией, вы будете лишены энергии, злоупотреблять кофе и нуждаться в двухдневных снах. Этот аспект требует особого упоминания для женщин, особенно в репродуктивный период. Их организм гораздо более чувствителен к стрессу, чем у мужчин, именно из-за функции воспроизводства. Из моего опыта голодания, например, по 16 часов ежедневно могут хорошо переносить многие мужчины, в то время как у женщин это не так. Особенно это касается тех, кто работает, имеет высокие уровни стресса и также тренируется ежедневно или почти ежедневно. В таких случаях более консервативный подход с тремя приемами пищи в день с 12 часами между последним и первым приемом пищи обычно является наилучшим вариантом. И отсюда всегда можно перейти к более длительным постам. В определенные дни, когда тело требует этого или когда есть необходимость, не нанося ущерба гормональному здоровью. Ваша гормональная система циклична из-за менструального цикла, поэтому и питание тоже должно быть частично цикличным. Не углубляясь в эту тему, можем сказать, что у вас больше толерантности к стрессу в первые 15 дней цикла, чем в остальное время. Мы еще вернемся к голоданию, когда будем говорить о связи с питанием. Это вас удивит. Периодизация углеводов для улучшения здоровья и производительности. Мне очень приятно поделиться с вами этим разделом книги. Насколько я знаю, немногие люди рассматривают этот вопрос так, как я. Я сталкиваюсь с подходами старой школы, где углеводы являются основным источником энергии, с людьми, которые ушли в другую крайность, где кетогенная диета является высшим достижением, а углеводы почти что ядом. С людьми, которые выступают за питание с низким содержанием углеводов, но сами находятся в состоянии сомнения и в неопределенности, то есть не исключают углеводы полностью, но и не говорят с уверенностью, когда и зачем их есть. Я сумел объединить лучшее из двух миров, придав этому смысл, чтобы вы могли понять и, что более важно, применить это. Стиль жизни с низким содержанием углеводов на периодической основе. Вот в чем суть, и в разделе о метаболической гибкости я упоминал, что мы обсудим это. Как только мы проведем восстановление метаболизма, регуляция гормонов и восстановление, или, точнее, возвращение метаболической гибкости, углеводы превращаются из злодеев в фактор X нашего здоровья. То есть, когда мы метаболически гибки, углеводы больше не представляют собой опасность или проблему, а становятся инструментом, который мы можем использовать для улучшения здоровья, благополучия и снижения уровня стресса. Необходимо понимать следующее. Ваше питание по-прежнему будет низкоуглеводным большую часть времени и позволит жиру оставаться главным источником энергии. Как мы этого добьемся? Включая углеводы с умом и в подходящих количествах. Когда мы восстанавливаем метаболическую гибкость и улучшаем использование жиров, мы становимся чувствительными к углеводам таким образом, что 100 или 150 граммов в день обычно достаточно. Мы уже не нуждаемся в 400 или 500 граммах углеводов. Так как наш организм, не сжигая глюкозу по умолчанию, знает, как сохранить ее для более интенсивных моментов, а в остальное время продолжит использовать жир, даже если мы потребляем углеводы. Можете ли вы уловить эту тонкую разницу? Когда у вас не было метаболической гибкости при потреблении 100 граммов углеводов за один прием пищи, ваш организм использовал эту глюкозу только для обычной активности и высокой интенсивности. Это было связано с тем, что глюкоза была его топливом по умолчанию. Теперь же, когда вы метаболически гибки, ваш организм управляет глюкозой более умно и сохраняет ее для необходимых моментов. И если однажды ночью вы сделаете загрузку углеводов, к следующему обеду ваши запасы гликогена в мышцах будут полными. Это потрясающе для спортивных результатов и тренировок. У вас есть преимущество от повышения производительности, которое дают углеводы, и в то же время вы можете тренироваться на голодный желудок. Это просто потрясающе. Введение углеводов в свой рацион. Если вы долго находились на кетогенной или очень низкоуглеводной диете, важно вводить углеводы обратно осторожно. Ваш организм привык к их отсутствию. Он их не ожидает. Поэтому если вы начнете потреблять их как раньше, организм не отреагирует хорошо. Парадоксально, что то, что мы ищем, уменьшая углеводы, улучшение чувствительности к инсулину, на самом деле ухудшается, когда мы удаляем углеводы на длительное время, так как это увеличивает инсулинорезистентность. Инсулин – это гормон, который помогает вводить глюкозу, содержащуюся в углеводах, в клетку. Если клетка становится резистентной к инсулину, это означает, что мы стали непереносимыми к углеводам, что вовсе не позитивно, так как это означает потерю метаболической гибкости. Напомним, что речь идет о взаимосвязи, хорошая способность сжигать жиры и углеводы в зависимости от контекста. Если вы потеряли способность управлять углеводами, вы потеряли метаболическую гибкость. Многие люди идут в крайности кетогенной диеты, чтобы достичь максимальной эффективности сжигания жиров и восстановить метаболическую гибкость, но могут допустить ту же ошибку, если останутся на этом пути слишком долго. Важно быть осведомленным, так как мы склонны поддаваться своему собственному предвзятому мнению. Мы оставляем углеводы на 3 месяца, потому что они сам дьявол. Возвращаемся к ним на 1 день, они вызывают плохое самочувствие, продолжаем убеждаться, что они сам дьявол. Для повторного введения углеводов, если мы полностью исключили их, не только потребуется сначала потреблять небольшие количества и постепенно увеличивать их, но также будет полезно вводить их в подходящий момент. Под подходящими моментами я имею в виду прежде всего после физической активности, особенно после силовых тренировок. После силовой тренировки наши мышцы становятся более чувствительными к инсулину. Кроме того, улучшается их способность захватывать глюкозу на некоторое время без необходимости в инсулине. Это очень полезно для нас. Таким образом, мы начинаем вводить углеводы в те моменты, когда организм лучше справляется с глюкозой. Это будет полезно, пока мы постепенно восстанавливаем чувствительность к инсулину. Если мы не тренируемся с весами, введение углеводов после любого вида кардиотренировки также будет полезно. С другой стороны, если мы не можем тренироваться, всегда лучше вводить углеводы после хорошей прогулки в определенном темпе. Сначала полезно делать послеобеденные прогулки, так как движение помогает тканям захватывать глюкозу. В общем, такие прогулки очень полезны. Они помогают с пищеварением и распределением питательных веществ после еды. Так что, будь то для этой цели или просто для здоровья, я рекомендую их. Мы не будем говорить о времени. Вы сами начнете осознавать свою толерантность к углеводам. Если 2 недели назад 100 граммов риса вызывали у вас дискомфорт, а теперь вы чувствуете себя нормально, значит, ваше состояние улучшается. Снова сознательное питание. Через 2-3 недели после повторного ввода углеводов в периоды после тренировки мы можем начать включать их в любой момент дня и смотреть, как мы их переносим. Протокол периодизации углеводов. хочу предложить вам возможную стратегию периодизации углеводов. Под углеводами я имею в виду только энергетические углеводы, исключая овощи. Из здоровых источников фрукты – клубнеплоды, в основном картошка и батат, и белый рис. Эта стратегия периодизации имеет одно условие – иметь метаболическую гибкость и использовать жиры как основной источник топлива. Для этого в какой-то момент вам нужно было придерживаться питания с низким или очень низким содержанием углеводов. Это необходимо для того, чтобы наслаждаться преимуществами углеводов без тех негативных последствий, которые мучают многих людей, потребляющих их на постоянной основе. Суть подхода заключается в эффекте, который оказывают различные субстраты, жир или углевод, на гормоны и нервную систему. Углеводы способствуют отдыху, а жиры – действию. Когда уровень сахара в крови увеличивается, пик глюкозы, происходит немедленное снижение уровня кортизола, адреналина, норадреналина, ГАМК и дофамина. В то же время расходуется витамин В, необходимый для производства этих нейротрансмиттеров, и еще сотен других вещей. Это состояние может быть полезным, когда мы стремимся расслабиться и замедлить темп, что также очень позитивно, поскольку нам нужен баланс между действием и бездействием в повседневной жизни. Это может дать нам идеи о том, когда лучше включать большую дозу углеводов. Жир способствует активности, стрессу, движению, концентрации, в то время как углеводы способствуют отдыху, восстановлению, спокойствию, снижению стресса. Поэтому интересной стратегией является избегание углеводов в середине или в продуктивные часы дня и приоритетное потребление их ближе к ночи или отдыху. Так мы способствуем необходимому и положительному стрессу в течение дня для выполнения задач, работы, тренировок и так далее. А ночью способствуем снижению стресса и расслаблению, что позволит нам лучше спать. Мы можем добиться этого следующим образом. Рассмотрим две разных схемы приема пищи. 2 и 3 приема пищи в день. 2 приема пищи в день. Утром мы будем голодать, используя жир как основной источник энергии. Затем мы сделаем первый прием пищи, состоящий из белков и жиров, без углеводов. Таким образом, мы продолжим активировать умственные функции и легкость переваривания пищи для рабочего блока во второй половине дня. Я часто советую не включать овощи или зелень в этот первый прием пищи, поскольку они увеличивают чувство наполненности желудка, замедляют опорожнение желудка и усложняют переваривание. Мы стремимся к максимальному содержанию белков и жиров при минимальном объеме пищи для максимизации уровня энергии. Это обед в середине рабочего дня, и через 30 минут мы хотим быть на высоте, без нарушения концентрации, тяжести в кишечнике или сонливости. Второй прием пищи будет содержать много белков и углеводов, чтобы достичь углеводного сна для замедления темпа. Здесь я настоятельно рекомендую включать овощи, не только чтобы добавить их хотя бы один раз в день, что обычно рекомендуется, но и из-за влияния клетчатки на усвоение углеводов. Это позволит усваивать их медленнее, чтобы пик глюкозы не был слишком резким. Достаточно для того, чтобы получить преимущество замедления темпа, но не настолько высоко, чтобы причинить вред здоровью. 3 приема пищи в день. В этом случае первый прием пищи будет без углеводов, только белки и жиры. Я даже настоятельно рекомендую избегать овощей здесь, так как они будут включены в последующие 2 приема пищи. Во второй прием пищи мы можем включить немного углеводов в зависимости от наших физических целей или ситуации больше или меньше стресса. В противном случае мы повторим схему завтрака, добавив наши овощи. Когда я включил бы больше углеводов в этот прием пищи? В дни тренировок для набора мышечной массы или для людей, испытывающих трудности с ее набором. Человек с высоким уровнем стресса или женщина в период менструации также могли бы включить небольшое количество углеводов, например, маленький картофель и фрукт. В третьем приеме пищи мы отдадим приоритет углеводам как источнику энергии. Овощи, белки и углеводы в таком порядке. Это важно для пиков глюкозы. Заключение. Помните, что это только одна из возможных стратегий, которую я обычно использую и которая хорошо действует как на меня, так и на людей, с которыми я работаю. Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что пики глюкозы – это зло. Одиночный пик глюкозы при здоровом метаболизме не вызывает вреда. Проблема в постоянных пиках глюкозы или в метаболизме, устойчивом к инсулину или близости к времени сна. Это затруднит процесс восстановления во время ночного отдыха. Я хочу, чтобы вы поняли, что процесс осознанного питания связан с экспериментированием. И вам придется много экспериментировать, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно для вас. Мир не черно-белый. Как только вы овладеете питанием, вы сможете игнорировать все правила, если знаете почему. Или просто нарушать их изредка по собственному усмотрению, или в зависимости от индивидуальных предпочтений.